А штурмовики, из-за пламени, выбивающегося из выхлопных патрубков, использовать Ил-2 ночью невозможно. А почему нельзя было подождать утра и атаковать? Ведь У-2 не приспособлен атаковать танки. Немцам требовалось отойти на 7 километров и занять линию обороны, которую они занимали до 5 июля. До утра они бы успели это сделать. А так, они и остались лежать там, где их застали наши самолеты. Товарищ Сталин, нас последнее время очень часто стали упрекать именем товарища Титова, что мы не бережем людей. Дескать, он людей бережет, а мы – нет. Поэтому я и задал эти вопросы генерал-лейтенанту, с довольным лицом сказал Новиков, и услышал именно то, что ожидал услышать. «Разрешите, товарищ Сталин?» – спросил я. «Пожалуйста, товарищ Титов, товарищ маршал, я бы с большим удовольствием послал Ил-2 на эту работу, если бы по приказу командующего ВВС РККА им бы, в заводских условиях, удлинили бы выхлопные патрубки, товарищ маршал авиации, только удлинить патрубки, и все», – спросил Сталин. «Так точно, товарищ Верховный», – теперь бледный вид имел уже маршал Новиков. «А почему вы об этом не сказали раньше? Я истребитель и командовал ночным истребительным полком, и был заместителем командующего армией по истребительной авиации. То, что в ходе операции пришлось решать другую задачу и привлекать к работе других ночников, стало известно 16 июля. В условиях менее плотной ПВО ночные бомбардировщики У-2 справлялись с подобной задачей. Это было под Сталинградом. Но немцы тоже извлекают уроки из войны. И они насытили ПВО тяжелых танковых дивизий зенитной артиллерией до предела. Для решения этой задачи наши ВВС оказались неподготовленными. В итоге один ночной полк истребителей-бомбардировщиков на 5 фронтов. Задачу такого масштаба одним полком не решить, товарищ Сталин. Сделали все возможное, и нам помогли очень. Для АТ эта задача была бы не по силам. Мы работаем по площадям, с горизонтального полета, или по площадным объектам. Ночники Титова обеспечили подсветку целей, остановили их движение, дали возможность нанести точные удары, вступил в разговор Голованов. Так что гибель большого количества летчиков и самолетов в некотором смысле слова оправдана, товарищ Сталин и товарищ генерал-лейтенант. В целом это большой успех нашей авиации. За первые 5 дней боев мы захватили господство в воздухе, решил напомнить о себе Новиков. Сталин внимательно слушал наши дебаты, затем встал, и все замолчали. Немного походив по кабинету, он решительно повернулся к нам и сказал: «Тем не менее мы собрались здесь совсем по другому поводу. Товарищ Новиков, как вы считаете, есть необходимость вводить систему обслуживания самолетов по схеме, которую предложил товарищ Титов?» «Несомненно, товарищ Сталин, показатели истребительной авиации 17-й в настоящее время самые высокие в ВВС, несмотря на то, что это были не самые лучшие полки и дивизии. Что касается АТ, то нам несколько преждевременно переходить на эту схему, в основном из-за хронической нехватки самолетов в полках. Однако элементы схемы мы уже начали использовать при подготовке новой техники. Только за единицу мы принимаем не полк, а эскадрилью», — ответил маршал Голованов. «Товарищ Титов, что вы можете сказать по качеству новой техники, поступившей в вашу армию в последнее время? По истребителям Ла-5 стали легче, меньше отказов на 56%. По И-185 есть хронический недостаток. Быстрый износ внешней шестерни редуктора, но наши инженеры нашли выход из положения — замена масла МС-20 на американское Shell-90. Однако в зимний период с ним могут быть сложности. По Як-7 положение не изменилось. Самый большой процент аварий. По Кобре серия Ку склонна к плоскому штопору из-за задней центровки. Были аварии. А почему по Якам ничего не изменилось? Мы же ввели военную приемку везде, — спросил Новиков. Не знаю, товарищ маршал. Могу сказать только одно. Аварии случаются в основном в процессе эксплуатации, не на приемке самолетов. Скорее всего, технологический или конструкционный брак планера, или быстрое гниение из-за некачественной окраски. Но в целом положение довольно резко улучшилось. Ну что ж, товарищи, на этом все. Все свободны. Мы попрощались с товарищем Сталиным и вышли из кабинета. Каждый остался при своем мнении. Но в октябре в армию стали поступать Ил-2 с удлиненными патрубками. Мы перевооружили по одному полку в каждой дивизии ночных бомбардировщиков, во всех гвардейских ночных корпусах. Больше и не требовалось. Далеко не все летчики могли свободно пересесть с У-2 на Ил-2, многие и не хотели такой пересадки. Одно дело водить ночью кукурузник, Все тихонечно, на планировании. Другое дело полностью закрытая кабина штурмовика, далеко разносящийся ночью рев мотора, зенитки и близкая земля. Мы хоть и снабжали ночные самолеты автоматом вывода СП-2, но все равно ночная штурмовка по нервам ездит, как на танке. Пробовали применять приборы ночного видения, сделанные для танкистов, но пока без большого успеха. Чуть ли не сложнее стало ориентироваться. Лама обещает к концу года дать ночной прицел. Там и посмотрим. В любом случае появление ночного штурмовика дает нам больше возможностей в боевой работе. Немецкие пленные отмечают, что ночь стала не менее опасна, чем день. У них появилась воздухобоязнь, как у наших в 41-м. 15 октября был освобожден Киев, мать городов русских. В этот день командующие 6 воздушных армий получили новые звания генерал-полковник. С некоторым удивлением обнаружил в приказе и свою фамилию. Я думал, что Сталин обиделся на меня за то, что я полез в спор с Новиковым. Почти сразу после возвращения из Москвы в штаб армии прилетели инженеры из Перми, разбираться с редуктором М-71ФН. Мы показали им приспособление, забитое деревянным чопом отверстие в блоке цилиндров и просверленную горловину с винтовой пробкой от двигателя Мессершмитта. В этом случае редуктор смазывается американским Shell, которое используют на двигателях Allison для смазки редуктора. Но у американцев стоит подогрев для запуска в зимнее время, а на М-71 этого нет, поэтому зимой масло замерзнет, и возникнут проблемы с запуском. Заодно поговорил с ребятами о компрессоре для повышения высотности. Редуктор обещали переделать сразу, а эскиз компрессора передать группе разработчиков. Такие работы ведутся, но пока без особого успеха. Генерал-лейтенант Лавочкин прилетел сам, внимательнейшим образом ознакомился с документацией по всем авариям и катастрофам с его машинами. Поинтересовался, почему ни одной его машины мы не используем в ночных полках. Мы показали ему кабину «Кобра» и ночного И-185, показали изменения, внесенные Янгелем по нашей просьбе, но заметили ему, что «Ула» хуже с маневренностью, поэтому простым добавлением необходимых приборов не отделаться. Я спрашиваю об этом не для Ла-5, у него планер ЛАГ-3. Я заканчиваю работу над цельнометаллическим истребителем Ла-7. Судя по работе вашего полка и вашей армии, истребитель должен быть всепогодным, позволять летать ночью. Тогда, товарищ генерал, вам надо озаботиться и вот таким вот тренажером. Я повел его в летно-тактический класс, большую палатку, где стоял один из наших тренажеров для слепого полета. Откуда такое чудо? Инженер 14-го ГИАБ Герасимов сделал по моей просьбе, еще год назад. Сейчас в армии таких 5, а требуется иметь их в каждом полку. А где делали? В Ленинграде, на физприборе. Но он не без недостатков. Требуется хорошая конструкторская доработка. Сделаем. Лавочкин залез в тренажер, при включенном свете даже удержал горизонт, но стоило закрыть кабину, как он потерял ориентировку и беспорядочно закувыркался. Пришлось остановить принудительно. Ну и карусель. Никогда не думал, что это так сложно. Здесь летчик нарабатывает необходимые навыки, но в полете еще сложнее. Здесь невозможно создать ускорение и реальные перегрузки, а это влияет на вестибуляр. Но, научившись здесь, гораздо легче научиться в воздухе, и аварийных случаев становится ощутимо меньше. А из бюро Яковлева так никто и не приехал. Всесильного замнаркома мнение летчиков о его самолетах не интересовало. Летчики предпочитают Яки. Других легких истребителей у нас не было, и для непосредственного сопровождения Ил-2 в основном использовали их. В боях на малой высоте Яки имели преимущество, даже над Мессершмиттом последних моделей, у которых они выигрывали по весу и удельной мощности. Но какой ценой это достигалось? Живучесть Яка была нулевой. А вот Ильюшин, заинтересовавшись тем, что ему из полков пришли указания на переделку машины, тоже прилетел сам, вместе с ним, на новом одноместном штурмовике Ил-1, прилетел Владимир Коткинаки. Так сказать, показать задел. В Киеве, на аэродроме Южный, нам показали его в работе. По сути, это бронированный пикирующий бомбардировщик-штурмовик, может нести тонну бомб, как П-2 с перегрузом, есть тормозные решетки, угол пикирования 60 градусов, хорошая механизация крыла. Вот только попробовать нам его не дали, но все наши замечания по Ил-2 были скрупулезно записаны. Все-таки внимание и передача опыта. На этом моя служба в 17-й воздушной армии неожиданно закончилась. Пришел приказ прибыть в управление кадрами ВВС. Приказ был какой-то странный, должность моя оставалась вакантной, но дела требовалось передать командующему армией. Еще один приказ пришел на передачу 14-го ГИАП в распоряжение ВВС КБФ. Сдал дела. Владимир Александрович подписал акт передачи и сказал: «Ничего не понимаю, только сработались, и на тебе. Что-то странное творится. Ты в Москве никому на хвост не наступал, не без этого, Новикову и Яковлеву. Да им не хвост, а кое-что повыше отдавить надо. Может быть, Сталину позвонить, а смысл? Все по форме. Приказ есть приказ, требуется сначала выполнить, а потом оспаривать. Я ведомого пока заберу, если что не так, то вернется. А жена с полком в Ленинград полетит или поедет? Ну, как знаешь, Павел Петрович, извини, что сначала не совсем нормально относился, напели мне в уши. Ну, не пуха, к черту, Владимир Александрович. Еще увидимся, надеюсь». Позвонил Людмилке, рассказал вкратце о приказе, сказал, что с Петром вылетаем в Москву. Она уже привыкла к внезапным вылетам туда-сюда. Посетовала на то, что дежурит и не сможет проводить. Через 2:30 сели в Москве, в Чкаловском. Петр остался на аэродроме, а я выехал в Москву. В кадрах меня еще больше ошарашили, что они к этому приказу отношения не имеют, что ведут картотеку до генерал-майора включительно, остальными генералами распоряжается ставка, что требуется ехать туда. Пожал плечами, поехал на Арбат. Там сначала тоже возникло недоразумение, но потом неожиданно появился генерал-майор Алексеев, небольшого росточка, лысоватый, с небольшим брюшком. «Здравия желаю, товарищ генерал-полковник. Мне поручено обустроить вас и вашу семью в Москве. В данный момент я в Москве один, жена и сын в 14-м полку в Киеве, но их переводят в Ленинград. Есть приказ об увольнении гвардии старшего лейтенанта Титова и Бахметьева из армии. Это связано с вашим новым назначением, товарищ генерал-полковник. Но я не получил никакого назначения». «Получите», — улыбнулся генерал. Он предложил проехать и посмотреть 3 квартиры, все неподалеку от Кремля. Я выбрал квартиру на улице Грановского, 3, недалеко от Кремля и от Ставки. Позвонил в Чкаловское, попросил Петра привезти вещи. На входе в подъезд столкнулся с Ворошиловым. Все чудесатее и чудесатее, как говаривала незабвенная героиня детской сказки. В квартире генерал Алексеев передал мне ключи, постоянный пропуск в Кремль, постоянный пропуск в здание Ставки Верховного Главнокомандующего или Наркомата обороны и Генерального штаба, если по-довоенному. К целых 30 сотых вам приказано прибыть к товарищу Сталину. Ваш номер ПВЧ-1133, позывной товарищ Бахметьев. Если понадобится машина, позывной Синева, и называете свой номер. Вот справочник ПВЧ, товарищ генерал-полковник. Вот этот телефон, прямой в охрану и обслуживание дома. Так как вы один, вам это понадобится. Вашим адъютантом назначен подполковник Львов. Он с вами свяжется. Ваш кабинет находится в здании Ставки. Номер совпадает с вашим номером ПВЧ. Вы в курсе, генерал, на какую должность меня назначают? Нет, но, судя по всему, совсем не маленькую. Далеко не всех, кто служит в Ставке, так встречают. Я квартиру снимаю, например, хотя уже больше 2 лет тут служу начальником административного отдела. Петр приехал поздно, ему пришлось добираться на перекладных, и долго ждал пропуска по Москве. Тем не менее ужинать он отказался, сказал, что поел в Чкаловском. Я пошел на кухню с вещмешком, собираясь приготовить что-нибудь поесть. В этот момент зазвякал звонок в прихожей. Петр открыл дверь, вошел подполковник и 3 красноармейца с какими-то парашютными сумками. «А где генерал-полковник?» «На кухне». Я вышел из кухни, посмотреть, кто там заявился, как был, в свитере, галифе и в тапочках, с ножом в руках. «Товарищ генерал-полковник, подполковник Львов, представляюсь по случаю назначения вашим адъютантом». «Одну минуту, подполковник». Я вернулся на кухню, про себя чертыхаясь. «Пожрать не дадут». Подполковник навалился на бедного Петю. «Почему генерал сам готовит еду? А ты на что, подполковник? Оставьте его в покое, он мой ведомый, а не денщик». Я прошел в зал и накинул гимнастерку, портупею и вышел в прихожую. Солдатики вытянулись, ели глазами мои 3 звездочки. А окантовка у солдат была малиновая, НКВД. Взглянул на подполковника. Нет, у него просветы голубые, авиационные. Подполковник поймал мой взгляд. «Я тоже служу в оперативном отделе НКВД, товарищ генерал-полковник. Эти 2, из охраны этого дома, я попросил их донести сумки, а рядовой Васильев, ваш ординарец». «Спасибо, товарищи бойцы, Можете идти, товарищ Васильев, вы готовить умеете? Так точно, товарищ генерал, мы тут принесли и продукты, и туалетные принадлежности, и так кое-что, по мелочи. Ну, тогда раздевайтесь и приступайте к своим обязанностям. Товарищ подполковник, как вас зовут? Валентин Иванович, товарищ генерал. Я протянул ему руку. Меня, Павел Петрович. Он пожал мне руку. Пройдемте в комнату. У меня много вопросов к вам. Слушаю вас, Павел Петрович, ответил Валентин, привычным движением доставая блокнот и автоматическую ручку. Да нет, ручку убирайте. Объясните мне, что происходит, кто вы и что вы. Еще днем я был заместителем командующего воздушной армии на Первом Украинском фронте, а сейчас тут я служу в отделе, который занимается охраной высших руководителей армии и правительства. В моем распоряжении усиленный взвод охраны, 6 следователей военной прокуратуры, 3 самолета Си-47, 8 истребителей прикрытия. Мне приказано взять вас под охрану и исполнять обязанности вашего порученца или адъютанта. К сожалению, больше ничего добавить не могу. До вчерашнего дня я исполнял такие же обязанности у одного из членов правительства СССР. Но рапорт о том, что я хочу в действующую армию, написал полгода назад. Сам я с Дальнего Востока, воевал у озера Хасан, бывший пограничник. К сожалению, меня из отдела не отпустили, перевели к вам. Понятно, Валентин Иванович. Что ж, будем работать вместе. Вот только пока непонятно кем. Пока разговаривали, Васильев накрыл в столовой ужин. Дождался, пока мы поедим, собрал и вымыл посуду, после этого сказал, что постелил мне постель, и попросил разрешения убыть в расположение. Валентин Иванович его отпустил. Еще через час мы вдвоем пошли в Кремль. Сталин принял меня не один, в кабинете находились маршалы Жуков и Василевский. Проходите, товарищ Титов. Знакомьтесь, товарищи. Титов, Павел Петрович. Присаживайтесь, товарищ Титов. Наш генеральный штаб подготовил план операций, которые мы будем проводить последовательно на советско-германском фронте. Планы скорректированы с учетом последних изменений, произошедших на южном фланге фронта. Не без вашего участия. Есть мнение наделить вас функциями представителя ставки по авиации и возложить на вас непосредственное проведение авиационных операций, связанных с исполнением наземных операций. Для осуществления планов командования по захвату господства в воздухе нашей авиации и на участках проведения стратегических операций, нами создается отдельная специальная дивизия, в которую войдут 14-й, 16-й и 32-й гвардейские истребительные полки, которая будет находиться под вашим непосредственным руководством. Со средствами усиления, приданным транспортным полком и 4 батальонами аэродромного обслуживания. Это не полный список, вы сами его дополните. Что вам необходимо для обеспечения безусловного обеспечения захвата господства в воздухе? Все авиационные и, по мере необходимости, сухопутные силы на заданном участке фронта будут находиться в вашем распоряжении, как у представителя ставки. Все действия должны быть согласованы с генеральным штабом или со мной лично. Как вы лично относитесь к этому мнению? Кто непосредственно будет командиром этой дивизии? Идея создания такой дивизии принадлежит инспектору ВВС полковнику Сталину. А кого бы вы могли порекомендовать на эту должность? Ответил Василевский. Подполковника Покрышкина. Не возражаю, товарищ Титов, сказал Сталин. Буду ли я допущен к самому планированию операции или придется подгонять свои действия под задуманное генштабом? Лично я считаю, что это должна быть совместная работа, товарищ Титов, за всех ответил Сталин. Будет ли позволено доукомплектовать эти 3 полка личным составом соответствующего уровня или пополнение пойдет штатным образом? Полностью на ваше усмотрение. Больше вопросов не имею. Дальше пошло обсуждение 10 сталинских ударов. Я про себя посмеивался. На этом, в нашей истории, Власов сгорел, пытался выдавить немцев из леса, где их не было. Его подрезали и апологетом предателя стал, имя нарицательное. Полк в Питер отвели, потому как намечают выдавить немцев из Гатчины и, если удастся, взять Новгород. Главное для них не перетянуть одеяло на себя, отвечать ведь придется, а веры в собственные силы никакой. Молчу, слушаю. В конце разговора Сталин спросил, почему я молчал все это время. Слушал, товарищ Сталин. Для того, чтобы что-то сказать, надо познакомиться с планом более подробно. Тоже верно, товарищ Титов. Входите в курс дела быстрее. Есть быстрее. Когда выходили от Верховного, Жуков пошел ва-банк, тоже способ. Вначале обострить. Он в приемной громко сказал Василевскому: «Титов, Титов, я думал, что это серьезный мужик, а тут сопляк какой-то». Неожиданно за меня вступился Василевский: «У этого сопляка, как вы изволили выразиться, Георгий Константинович, звезд героев три раза больше, чем у нас с тобой на двоих. Две за Ленинград и одна за Сталинград. Смотрел я его личное дело. Войну начал лейтенантом. Поэтому не стоит ссориться. Надо работать. Павел Петрович, я, товарищ маршал, как я понимаю, вам не очень нравится план действий. Не без этого, товарищ начальник генерального штаба. Тогда в штаб, Павел Петрович, решать надо быстро». «Ну, вот вы и решайте, а я домой», — сказал Жуков. «Мы уже вышли из приемной, поэтому могли остановиться и поговорить. Не нравишься ты мне, Титов. Ты чужие победы себе присваиваешь. Это вы о чем?» «Я лично звонил в штаб 17-го ночью 17-го. Мне ответил сам Судец. Он был на КП армии. Так вы его и спрашивали, товарищ маршал. А я на рации сидел, но слышал. Георгий Константинович, так ты об этом?» «Я сам с Судецом разговаривал, лично, в Харькове». «Ты с Судецом встречался?» «Нет, не до того было, а я встретился. Командовал армией той ночью Титов. Судец сказал, что в ночной тактике много незнакомых команд, он их не знает и не понимает, и он не мог взять управление на себя, хотя очень хотел прекратить бессмысленные и опасные атаки, как ему казалось. Все было проведено на высшем уровне, Георгий Константинович. Представь, если бы Манштейн вырвался. Я, когда узнал об этом, снял все свои возражения против его кандидатуры. А мне почему ничего не сказал? Александр Михайлович, опять хочешь быть хорошим для всех, а я должен выглядеть пугалом? Это ты его пугать решил? У него под сотню сбитых, лично и в группе. Причем в группе у него больше, чем лично. Он себе на хлеб, с маслом и черной икрой, и без нас заработает. Заулыбался Василевский. Все, хватит собачиться. Хозяин сказал: работаем вместе. Значит, работаем вместе. Не задирайся, Константиныч. Ну и что, что молодой, зато дело свое знает. Ладно, поехали. Пусть потреплется. Мы вышли из дворца, я отпустил адъютанта, все сели в хорьк Жукова и поехали в генштаб. Дорогой молчали, каждый обдумывал что-то свое. По приезду мне показали три запланированных операции Волховского и Ленинградского фронтов. Ленинградско-Новгородской, Красносельско-Ропшинской, Новгородско-Лужской наступательных операций. Около двух минут я рассматривал поднятые карты операций. «Замечательно», — проговорил я, — «верх стратегического искусства. Это называется выдавливанием зубной пасты из тюбика». «Что? Я даже не знаю, как это объяснить, Александр Михайлович. Реально на северо-западе нас интересует всего две точки. Силами и Псков, перерезав эти две дороги, можно готовить лагеря для 1,5 миллионов пленных. Даже если мы сильно ударим по этим трем разработанным операциям, они отойдут до Нарвы и Пскова и встанут там. А мы будем вынуждены проламывать их оборону еще раз. Должок на фон Лейба лежит на Серафимовском у меня. Бить надо вдоль западных берегов Псковского и Чудского озер. Немцы фронт в районе Великих Луг очень укрепили, Павел Петрович. При 200 стволах на километр фронта противники не спрашивают. Спрашивают о достигнутых рубежах. А потянем?» — неожиданно спросил Жуков. «Со своей стороны могу гарантировать, что господство в воздухе мы обеспечим. Транспортные потуги разорвем. После этого Кюхлеру деваться будет некуда». «Ну, хорошо, а дальше, Петрович?» — продолжил Жуков. «Одесса, Бухарест и София. Для чего? Чтобы перекоп не штурмовать. В общем, планировать операции не поперек рек, а вдоль. А то от Дона до Днепра бежали, а у Днепра встали. Резать коммуникации и охватывать вертикально. Хлебнем мы с ним горя, Александр Михайлович. Но, Петрович, если хоть одна бомба упадет на мои войска, лично расстреляю». «Да упадет, конечно. Лучшие ПВО – это наши танки на аэродромах противника. Но все, что в наших силах, сделаем». Просидели до утра. Былая настороженность Жукова к утру рассеялась. Он явно загорелся идеей после Паулюса взять за гуски фон Кюхлера. «Отвез меня домой. Не проспи. Сам к 2 часам уже в Кремле. В 14:30 будем докладывать предварительные наброски. А успеют сделать расчеты, товарищ маршал? У Михалыча не забалуешь. Успеют. Все, давай, спать хочется». Удалось поспать 3 часа, вызвали в штаб ВВС. 14-й, 16-й и 32-й ГИАП приказал перебазировать в Андрианополь. Пробежались по комплектации дивизии, оставил заявки на разведывательные спитфайры МК-14 радиолокационный батальон, вызвал Холодова, Покрышкина и Макеева в Москву, к 14:15 прибыл в Кремль, раньше всех, пришлось сидеть и ждать, потом подъехали Жуков и Василевский, но Сталина еще не было, он появился в 14:45, проходите, мы прошли в кабинет, а Сталин задержался возле Поскребышева, он вошел, мы встали, Сталин махнул рукой и прошел к своему столу, неторопливо набил трубку, но не прикурил. «Слушаю вас», – Василевский откашлялся и сказал, «Мы обсудили и пришли к общему мнению изменить направление первой операции, товарищ Сталин». Сталин улыбнулся, «А я думал, что Титов не сумеет быстро найти с вами общий язык, судя по тому, что я вчера слышал, когда вы выходили от меня, я был неверно информирован, товарищ Сталин, точнее, сделал неверные выводы на основе неполной информации», – сказал Жуков, «Водится за вами такой грешок». «Товарищ Жуков, но я рад, что вы нашли общий язык, докладывайте». Василевский развернул уже поднятую карту Псковско-Таллинской операции. «Надо же, успели, вот же зверь-штабист». Василевский доложил о задачах, привлекаемых средствах и силах, дал подробную логистику накопления запасов и резервов, уточнил контрразведывательные и разведывательные мероприятия, план введения противника в заблуждение. Доклад длился более часа. Сталин выкурил 3 или 4 трубки за это время, но ни разу не перебил Александра Михайловича. Дождавшись окончания доклада, Сталин встал. «Я хотел подняться, но увидел, что оба маршала продолжают сидеть, поэтому тоже остался сидеть. В чем причина изменения первоначальных планов?» Генерал Титов, познакомившись с планом операции, высказал мнение, что на рубежах Нарвы и великое наступление Ленинградского и Волховского фронтов захлебнется на естественных рубежах обороны, и предложил фланговый удар в стык немецких групп армий «Центр» и «Север», с основной задачей – перерезать снабжение группы армий «Север». Его критика была признана убедительной. На нашей стороне, зимнее время, наступление будет идти вдоль основных рек региона, малая глубина интенсивной обороны противника – естественные преграды для флангового удара немцев справа, и отсутствие крупных сил у немцев слева. В результате успеха операции мы окружаем группу армий «Север» и вынуждаем фон Кюхлера сдаться. Вырваться из мешка он не может. Мы будем использовать для обороны те же рубежи реку Нарва и Великую. Расчеты показывают, что сил и средств у нас достаточно, а привлекаемые войска имеют опыт проведения крупных стратегических операций на большую глубину. Сталин с интересом посмотрел на меня. Потом подошел к карте и внимательно смотрел на нее довольно долго. Задача минимум, Псков, товарищ Сталин, и усиленные бомбардировки Прибалтийской железной дороги. Но, товарищ Сталин, если дойдем до Пскова с этой стороны, то дальнейшее продвижение практически неминуемо. А Ленинградские и Волховские фронты своей активностью свяжут фон Кюхлера и не дадут ему возможности отвести значительное количество войск в тыл. Товарищ Жуков, что вы думаете? Если бы я был против проведения, я бы уже высказался. И, товарищ Сталин, я снимаю свои возражения по Курску в отношении генерала Титова. Сегодня я вылетаю в Киев. Через 3 дня начало Днепровско-Карпатской операции 3 украинских фронтов. Но надеюсь успеть к началу этой операции. Я вас понял, товарищ Жуков. Не буду вас задерживать. Вы, товарищ Титов, занимался формированием выделенных мне сил и средств. Вам еще 2 дня на это. Дальше будете действовать по моим указаниям. Тоже свободны. Есть, товарищ Сталин. Вот это темпы работы. Пронеслось в голове. Кстати, из всех организаций, в которых пришлось работать за 2 долгие жизни, самой результативной и организованной была ставка Верховного Главнокомандующего. Люди были подобраны так, что я никогда не слышал. Извините, товарищ, я не успел, я забыл, я болел, поэтому все, что было необходимо для нормального планирования операции любой сложности и любого масштаба, решалось в течение 1-2 суток. Были собраны действительно лучшие специалисты-профессионалы, лишних людей не было. Новички, вроде меня в 43-м году, быстро втягивались в работу и привыкали и к бешеному темпу, и к высочайшей ответственности, и к общей высокой результативности. Выйдя из ставки, я сел в машину, в которой меня ожидал Валентин Иванович, и поехал в Чкаловское. Меня ожидала встреча с командирами полков, постановка задач, налаживание связи и взаимодействия. Встреча прошла достаточно гладко, если не считать вмешательства Новикова и Василия Сталина в конце встречи. Все прибыли вовремя, хотя добирались из разных мест. Самым недовольным выглядел Покрышкин. Его, за месяц до этого, вызывали в Москву, и он с трудом отбился от назначения на должность начальника управления высшими военными учебными заведениями ВВС, на которую его сватал Новиков. Не без злого умысла, как я понимаю, Покрышкин, как и многие в ВВС, недолюбливал Яки и все, что с ними связано. На встрече с Яковлевым говорил только о недостатках его машин, так как популярность Покрышкина после выхода в свет наставления по тактике ВВС на участке Общевойского фронта резко возросла, то Новиков и Яковлев попробовали избавиться от неугодного, засунув его на должность, где в основном разбираются аварийные ситуации и катастрофы, и где сгнобить человека, как два пальца об асфальт. Александр Иванович считал вызов в Москву продолжением осеннего банкета, о чем он заявил еще на поле аэродрома возле Горячей Кобры. «Мы уселись в тактическом классе 2-й эскадрильи НИИ ВВС. Я зачитал приказ ставки. Оба-на! Вот это да!» Это был общий ответ всех на услышанное. Единственным человеком, который сохранял хорошо видимое спокойствие, был Дима Макеев. «Командир, 14-й ГИАП готов выполнить любое задание. Ты же знаешь». Холодов, наоборот, волновался. Его худое лицо выражало беспокойство и недоумение. «Товарищ генерал-полковник, это не тот 434-й полк, который вы знали. Слишком многих уже нет, полк пополнили, но молодыми летчиками. Нам постоянно меняют технику, замучились переучиваться. Сейчас что в полку? Ла-5ФН. Новые, меньше месяца, как переучились. Трехбочковые, на них не потанцуешь. 47 минут полетного времени, а у меня старые кобры, вот-вот на переформировку», — вставил Покрышкин. «Но только не серию куку. Майор Арсеньев, командир транспортного полка, сказал, что у него новые 147, ленд-лизовские, технических проблем нет, но много молодых летчиков. В общем, ударной дивизии не получалось. Так, все понял. Иван Михайлович, готовь список летчиков, которых хотел бы привлечь в полк. Пошли инженера полка в Энгельс, пусть подбирает два комплекта из 185Н-71ФН. Приказ получит у меня на Арбате. Всех, кто не соответствует, направляешь в кадры ВВС. Срок – 2 недели. Александр Иванович, кому можешь сдать полк? Почему сдать? Примешь эту дивизию. А почему не Макеев? А кто ночниками будет командовать? У тебя есть такие? Нет, ночников в полку у нас нет. Не могу я снять Макеева и поставить его на дивизию. Тогда, Клубов или Речколов? Клубов, сдавай полк ему. Макеев, готовься принимать еще одну эскадрилью на спитфайрах. Резерв ночников есть, 10 человек, и еще 12 просится с других полков КБФ. Что там по поводу Голубева? Он в списке. Его и поставишь на эту эскадрилью. Это наши глаза и уши. Проследи, чтобы в нее попали летчики с немецким языком. Да, ты там 3 тренажера нахомячил. 2 передать в полки Клубова и Холодова. Иван Михайлович, я в курсе, что вы ночником были. Ваша задача освоить то, что делается у Макеева, и готовить летчиков. К весне 2 эскадрильи вынь да положь. Александр Иванович, Клубову передайте то же самое, но заберете к себе Володина, командира 2-й эскадрильи 14-го полка, заместителем полетной подготовки. Иначе не справитесь. Он на кобрах летал. Я ускорю переброску вам из Красноярска новых Р-63 «Кинг Кобра». Тут подошли Новиков и Василий Сталин, и Новиков начал сватать Сталина замом к Покрышкину. Минут 15 меня уговаривали и грозили всякими карами, чтобы у Покрышкина был замом Сталин. Я не выдержал, я прокололся. Это не 106-я гвардейская тульская парадная дивизия. Это дивизия прорыва. Здесь умирать требуется, но задачу выполнить. Петр, ты где? Вошел Петя. Скажи техникам, чтобы готовили наши машины. Так вот, полковник Сталин, ты, летчик, зайдешь ко мне в хвост, возьму. Василий понял, что я вполне серьезно готов показать ему, что он ничего собой не представляет, поэтому перевел разговор в другую тему. Он остался командовать 9-й АТ, но дождался меня на выходе из класса и отозвал в сторону. «Павел Петрович, почему вы не хотите, чтобы я был в вашем распоряжении? Что-то личное?» «Да нет, Василий, я могу вас так называть, конечно. Не хочу, чтобы Покрышкину мешали. Такую задачу еще никто не выполнял, а сынки мне не нужны. Так в 32-м полку служит Микоян. Он рядовой летчик. Пусть воюет, если Холодов его оставит. Так что ничего личного, только дело». ПВЧ доложил Сталину о состоянии дел. «Это плохо, товарищ Бахметьев. Максимально ускорьте приведение дивизии в боеспособное состояние. Срок – 5 дней. Есть, товарищ Иванов. Позвонил в инженерное управление ВВС. Расспросил, где есть новые кобры. Вышел из штаба, вернулся в класс, где были все, сообщил о приказе Сталина. «Ваши полки еще на месте или уже начали перелет?» «Мои в воздухе», — ответил Макеев. «Мои в Андрианополе, как и были», — сказал Холодов. «Мои, готовятся к перелету в Андрианополь. Измени маршрут, лететь в Харьков и получать самолеты, Александр Иванович. Р-39Н, оттуда в Андрианополь. Товарищ майор», — обратился я к Арсеньеву, — «направьте 15 бортов в Асканию-Нова». «Вывозите техников 16-го полка в Харьков, оружейников сразу в Андрианополь. Иван Михайлович, список на пополнение готов? Вот, 18 человек. А это, вместо кого? Я для удобства полки проставил кто где. Всех лично знаю. Давай, подпишу. Валентин Иванович, выделите Холодову машину, пусть едет в кадры ВВС и оформляет перевод этих людей. И выделите для этого самолеты. Все должны быть в 32-м полку не позднее послезавтра. Александр Иванович, вот приказ о вашем назначении комдивом. Новиков подписал, вылетайте в Андрианополь немедленно, на месте свяжешься с Попивиным, и решайте все вопросы по размещению. Андрей Иванович, вот этих людей. Я передал ему список, предоставленный Новиковым. Дожидайтесь здесь и переправляйте в Андрианополь. Это штаб дивизии. Александр Иванович, это ваша копия. Покрышкин взял список и вышел в штаб НИИ ВВС, чтобы связаться со своим полком. Через 4 дня состоялся смотр дивизии на аэродроме. Было холодно, низкая облачность и шел довольно густой снег, поэтому смотр был коротким. Летчикам объявили приказ о формировании 24-го гвардейской отдельной от резерва ставки ВГК. Представили ее командира, начальника штаба и меня. Объявили приказ убрать с бортов звездочки отметки побед, гвардейские знаки, все, что могло помочь противнику отличить в воздухе эти самолеты от обычных линейных полков. Послышался гул недовольных голосов. Каждый летчик любовно раскрашивал свою любимицу, а звездочками пугал противника еще до боя. Я распустил строй и приказал собраться в клубе. Еще по дороге в клуб на меня насели летчики по поводу этого приказа. Так что первый был вопрос свободу Африки, а потом уж про меня, в части разное. Товарищи, свой приказ я не отменю, можете даже не надеяться. Вы, резерв ставки, там, где появляетесь вы, там начинается наступление. Поэтому все отличительные знаки должны быть убраны. Самолеты 14-го полка вообще должны быть все перекрашены, несмотря на то, что они ночники и должны иметь другой камуфляж. Ничто не должно указывать противнику, что на этом участке фронта появились вы. Вы должны не распугивать противника своим видом, а уничтожать его. Для этого вас и собрали в один кулак. Отнеситесь к этому соответственно. Особое внимание уделите вашим языкам. Говорить кому бы то ни было о том, что ваша часть является резервом ставки, категорически запрещается. Вы обратили внимание, что охрана аэродрома усилена бригадой СНС, и на него не допускаются посторонние местные жители и тому подобные. Связано это именно с этим. В ближайшее время полки перелетят на полевые аэродромы, но режим секретности там будет на особом контроле. Что касается тех людей, которых перевели из других полков, где они занимали должности выше, чем теперь, приказом ставки вам сохранены оклады по более высокой должности, так что понижением это не считайте. Служба в такой дивизии особенно трудна и почетна, и будет соответственно оплачиваться. Но если есть такие, кто не хочет служить в этой дивизии, пишите рапорт, вас переведут в другую часть или вернут на старое место службы. В битком набитом зале клуба воцарилась тишина. Слово взял начальник политического отдела дивизии Захаров. Он остановился на стратегических и политических аспектах. Говорил он недолго, но убедительно. Холодов сказал, что 32-й полк гордится тем, что его ввели в состав такой дивизии, что Клещевский полк не подведет командование. Обгоревшее лицо Клубова было спокойным, он небольшого роста, крепко скроенный.